-42. У Карада есть милая привычка, которую до сегодняшнего дня я находил довольно забавной. На дни рождения он дарит друзьям рамку, в которой красуется вырезка из газеты «Месаджера». Само собой, не настоящая. С текстом некролога в честь именинника и памятной статьей. Среди друзей пилота до сих пор нет ни одного ВИПа, который бы заслужил право на некролог. Забавные и трогательные некрологи Карада посвящает обычным служащим, почтальонам, газетчикам, пекарям, фармацевтам, уборщицам и водителям трамваев. Одним словом, почти все его друзья и знакомые уже были удостоены такой милой рамочки, некоторые даже не один раз, в том числе и я. Достаю один из своих старых некрологов из ящика стола и читаю. Несколько лет назад, когда я получил такой подарок, мы хохотали весь вечер. Совершенно очевидно, что сегодня мне уже не смешно. Но я не могу удержаться и перечитываю посвященную мне статью. Она называется «Лучио Баттистини. Жизнь ради спорта». От нашего корреспондента Карада Ди Паскуале. Вот уже несколько часов, как команда по водному полу нашего рая обрела нового тренера — Лучио Баттистини. После того, как Иисус был уволен посреди спортивного сезона за то, что прибегнул к мошенничеству, обучив свою команду ходить по воде, остается надеяться, что господин Баттистини сможет навести порядок в совершенно разваливающейся райской команде. Все мы помним, что за годы своей блестящей карьеры вратаря господин Баттистини провел 98 дней подряд на скамейке запасных, побив национальный рекорд, а также в день своего последнего появления в высшей лиге пропустил 4 мяча всего за 3 минуты. В последующие годы Баттистини оставил карьеру профессионального спортсмена и успешно выступал в качестве персонального тренера. Так, под его руководством Дора Лориани, Рим, смогла похудеть на 7 килограммов, а достопочтенный господин Казалотти на 4,5 килограмма. Оба они посещали фитнес-центр, где трудился по сменному графику господин Баттистини. Под руководством господина Баттистини команда по водному полу лицея имени Макиавелли за этот год добилась потрясающих результатов. Баттистини встал у руля, и уже в первом сезоне мастерство тренера дало о себе знать. После окончания соревнований команда с размахом отпраздновала предпоследнее место в своей категории, устроив пышный прием в цирке Массимо с участием музыкальных исполнителей. Нам будет не хватать его жизнерадостности, его фирменного подгорелого окорока, его патологической неспособности к вождению мотоцикла, его энергичного взгляда на жизнь, его загадочного чувства юмора. Сегодня утром около 23 человек окружили прекрасную вдову Паулу, уже ставшую предметом внимания многих, и двоих детей Баттистини. За время мессы священник умудрился трижды ошибиться, произнося имя покойного, назвав его, соответственно, Лука, Лучано и, что особенно странно, Фердинандо. После короткой погребальной проповеди раздались спонтанные аплодисменты команды ватерполистов, которые наконец-то получат шанс начать тренировки со стоящим тренером. Это первый повод, чтобы утешиться, и таковых у нас немало. Прощай, Фердинандо, то есть Лучио. Несмотря на то, что эта псевдостатья является чистейшей выдумкой, хотя, к сожалению, основанной на объективных данных, надо признать, что чтение сжатой и прокомментированной истории своей жизни постмортем, после смерти, производит определенный терапевтический эффект. Это заставляет свести счеты с самим собой, подвести итоги побед и поражений как в личной, так и в общественной жизни. Карада неумолим. Он так точно и так цинично умудряется описать чужие жизни, что его опусы вызывают дружный смех читателей и глубокую задумчивость объекта шутки. Я несколько раз перечел свой некролог. Мой друг попал в точку. Он любит дурачиться, но не любит врать. Наверное, пора сделать что-то такое, чтобы мой следующий, на этот раз настоящий, некролог, выглядел немного иначе. Нет, без всяких, наверное.